Библия, ее достоверность. Шалом! Это Мартин Вулф и передача «Злачные пажити». Добро пожаловать на программу, посвященную теме «Основы веры». Если вы в первый раз слышите передачу, то позвольте мне указать на цель этих передач. Эта программа приготовлена, чтобы изучать основы духовных истин, чтобы вы, как разумное человеческое существо, могли бы сделать разумные решения, уверовав в Бога-Творца. Сегодня мы желаем продолжить наше дальнейшее изучение достоверности библейских документов. Как мы уже указали в прошлый раз, мы не обладаем оригинальными манускриптами ни Ветхого, ни Новых Заветов. Это по причине того, что они истрепались от постоянного употребления. Таким образом, сегодня наша Библия не перевод из оригинальных манускриптов, а перевод с рукописей копии оригинала. Мы желаем узнать, является ли Библия, которую мы имеем сегодня, в основном такой же, как оригинал. Наука, устанавливающая правдивость текста всякого древнего документа, известна как критика текста. В прошлом мы слышали свидетельства признанных ученых в отрасли критики текста. Они сообщают, что имеется около 5000 копий манускриптов в греческом языке, которые содержат весь или часть Нового Завета, доступного для нашего расследования. Они подтверждают, что несмотря на то, что эти копии манускриптов копировались в разных местах Средиземного моря и в разное время, однако нет никакой разницы в том, чему они учат. Таким образом, мы имеем ученых, которые свидетельствуют о достоверности этих копий. Теперь обратимся к еще одной очень важной части нашего исследования достоверности библейских документов. Так как мы имеем отношение к копиям манускриптов, нам необходимо знать промежуток времени между оригинальными манускриптами и копиями. Как вам известно, имеются другие древние писатели и письмена, которые большинство ученых признают без трудностей как подлинные. Для примера, Платон, Аристотель и Геродот. Так как с Библией оригинальные манускрипты сочинений этих писателей больше не существуют, и как с Библией все, что мы имеем о них сочинениях, только копии манускриптов. Так как их сочинения считаются большинством ученых как подлинные, какой промежуток времени между их оригинальным манускриптом и копией манускрипта? Аристотель написал около 350 года до Рождества Христова. Самая ранняя копия его трудов относится к 1100 году по Рождестве Христовом. Промежуток времени около 1400 лет. Платон писал приблизительно около 375 года до Рождества Христова. Доступная самая ранняя копия его труда относится к 900 году по Рождестве Христовом, около 1200 лет между оригиналом и копией. И мы имеем всего лишь 7 копий рукописи его тетралогии. Геродот написал свои истории в 450 году до Рождества Христова. Мы имеем всего лишь 8 копий, самые ранние относятся к 900 году по Рождестве Христовом. Это значит, промежуток времени в 1300 лет между тем, когда Геродот первоначально написал, и ранней копией, которую мы имеем. Пожалуйста, заметьте, что промежуток времени в среднем между сочинениями Платона, Аристотеля и Геродота и ранними копиями манускриптов их сочинений 1300 лет. Однако ни один ученый, какой бы то ни было репутации, не сомневается в существовании этих мужей или в подлинности их сочинений. Сэр Фредерик Джи Кеннион, покойный директор и главный библиотекарь Британского музея и авторитет по манускриптам, указывает нам на промежуток времени между оригиналом Нового Завета и копиями манускриптов, которые мы имеем. Он говорит, «Нет другого случая, когда промежуток времени между сочинением отдельной книги и датой самого раннего сохранившегося манускрипта было так коротко, как в Новом Завете. Книги Нового Завета были написаны в последней части первого века, скажем, от 250 по 300 год. Он продолжает и говорит. Промежуток между датами оригинального сочинения и ранним современным доказательством делается таким коротким, что становится фактически совершенно незначительным, и последнее основание для какого-нибудь сомнения, что писания достигли нас в основном, как они были написаны, теперь устранено. Достоверность и общая неприкосновенность книг Нового Завета можно считать окончательно установленными. Единственное заключение, к которому мы логически можем прийти, таково. Так как копии манускриптов Платона, Аристотеля и Геродота были написаны в среднем 1300 лет после оригинальных манускриптов, и они признаны достоверными, тогда не должно быть никакой трудности признать достоверными копии манускриптов Нового Завета, которые были написаны только от 250 до 300 лет после оригиналов. Таким образом, достоверность Нового Завета лежит вне всякого сомнения. Теперь обратимся к вопросу достоверности Ветхого Завета. Здесь мы встречаемся с другими обстоятельствами. Ветхий Завет не имеет изобилия копий манускриптов, и до открытия свитков Мертвого моря в течение последних 30 лет ранее доступный еврейский манускрипт относится к 900 году до Рождества Христова. Но как мы увидим, что в это время промежуток времени не представляет никакого действительного затруднения в принятии копий манускриптов Ветхого Завета настолько же достоверный, как и Новый Завет. Нужно указать, что копии манускрипта Ветхого Завета были написаны по-еврейски на свитках. Свитки синагог считались как святые копии текста Ветхого Завета и употреблялись в публичных собраниях. Отдельные свитки содержали Тору, закон, Набриим, пророков и Катубиим, Писания. Употреблялись строгие правила, чтобы эти свитки копировались точно. Профессора Гейслер и Никс в своей книге «Общее введение в Библию», цитируя Самуила Дэвидсона, и объясняют правила и предписания, употребляемые еврейскими писцами. Первое. Синагогский свиток должен был быть написан на шкуре чистого животного, коровы, овцы или козла. Второе. Приготовлен для определенного употребления синагоги евреям. Третье. Эти шкуры должны быть скреплены шнурком, взятым из чистого животного. Четвертое. Каждая шкура должна иметь определенное число столбцов, равное во всем кодексе. Пятое. Длина каждого столбца не должна превышать больше, чем 60 строк и не меньше 48. Ширина должна состоять из 30 букв. Шестое. Вся копия должна быть сначала разлинеена, а если три слова были написаны без линеек, то она считалась ничего не стоящей. Седьмое. Чернила должны быть только черными и приготовленными по определенному рецепту. Восьмое. Подлинная копия должна быть образцом, от которого писец не должен ничуть отклониться. Девятое. Ни слово, ни буква, даже ни йота, самая маленькая еврейская буква, не писал с памяти. Десятое. Между согласными расстояние волосинки или ниточки нужно отступить. Одиннадцатое. Между каждой параша или секцией ширина 9 согласных. Между каждым свитком или книгой 3 строчки. 12. Пятая книга Моисея должна окончиться точно строчкой, но не обязательно остальные. 13. Копировщик должен сидеть, облеченным в полное еврейское одеяние, вымыв все свое тело. 14. Он не мог начать писать имя Бога, не обмакнув пера снова в чернила. 15. Если царь обращался к нему, когда он писал это имя, он не должен обращать внимание на него. Когда вы примете во внимание точные правила, которые копировщик должен был исполнять, вы сможете понять, почему мы не имеем большого числа доступных копий манускриптов. С другой стороны, достоверность тех, которых мы имеем, подтверждается. Сэр Фредерик Кеннион объясняет. Когда манускрипт копируется с точностью, предписанной Талмудом, традицией раввинов, надлежащим образом подтвержден, он принимался как достоверный и считался равноценным с другими копиями. Если все копии были равно правильными, то век копий не делал преимущества. Отсутствие очень старых копий еврейской Библии не должно поэтому удивлять или тревожить нас. Сегодня мы старались показать, что на основании науки критика текста манускрипты Ветхого и Нового Заветов совершенно достоверны. По этой причине мы верующие принимаем Библию как наш авторитет для веры и жизни. Могу ли я вас спросить, ищете ли вы реальности Бога? Мессия Иисус предлагает: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5 глава, 39 стих. Он указывает вам книгу, которая достоверная и современна для человека 20 века. Аминь.